И если трезвый Демид еще держался, сочувствовал раздобревшему Тарасу, то пьяный начинал издеваться над ним. «Жмут, говоришь, тебя, купецко-кулацкое рыло! Не моргай, не шевели ушами!» Я пошутил. «Не кулацкое, дурацкое! Нажил сало-то? Ничего, выжмут, а сколь не хватит, из нас нацедят. Чую, братцы, я, чую!» Демид Авдеич осторожно пробовала остановить его Серафима. «Прочь!» — стучал на нее кулаком по столу Меньшиков. Раньше всех спивался обычно Тарас и уползал куда-нибудь. А Демид лил и лил в себя водку без остановки сутки, двое, трое, день ото дня синее, чернее, распухая. А потом отлеживались, мокли в бане, в ослизлых бочках с густым и горьковатым Серафиминым настоем. Пьяный угар быстро выходил, улетучивался вместе с клубами едкого пара, поднимавшегося из бочек. Что еще запомнилось ему Косте из пятилетней жизни на мельнице Тараса? Пожалуй, ничего. Все остальное время — круги. Круги на воде. Ранней весной 1928 года, когда еще лежал снег, на мельницу приехали в санях двое. Костя, как обычно, подошел к ним спросить, сколько пудов привезли на размол. Но один из приезжих, высокий и сухощавый парень с крупными веснушками на лице, ответил: «А мы не помольцы, из Сосновского сельсовета мы». Костя словно онемел. Стоял столбом, глядел на рыжую шапку приезжего, одно ухо которой было задрано кверху, другое опущено к низу, и повторял про себя: «Сельсоветчики, сельсоветчики, сельсоветчики». Многое стерлось из памяти с годами, а вот эту рыжую шапку с одним задранным ухом и крупные, как горошины, веснушки на лице запомнил. И еще врезались почему-то в память воробьи, колготившиеся на согретой мартовским солнцем крыши мельницы. Подошел Демид и начал разговаривать с приезжими. Сельсоветчики спрашивали, давно ли они батрачат у Звягина, сколько он платит, откуда они родом, знакомы ли с какими-то правилами об условиях применения подсобного наемного труда в крестьянских хозяйствах, есть ли у них трудовой договор с хозяином. Потом заявили, что Звягин держит многих батраков без этих самых договоров, и что они прижмут Звягина, оштрафуют его под завязку. И уехали, посоветовав обязательно заглянуть в сельсовет. Потолкуем там, ребята, что да как. Что-то и придумаем для вас. Пусть Звягин сам ломает свою горбушку на мельнице, пока она еще его. Когда сельсоветчики уехали, Демид сел на вытаивший старый жернов и сидел до тех пор, пока не окликнула его Серафима из дверей избы. «Демид, кто это приезжал? Ну-ка, поди сюда, расскажи!» Однако Демид не шевельнулся даже. Он повернул голову и спросил у него, Кости: «Слышал? Пока она еще его. Мельница, значит, а?» И прибавил жалобно: «Так вот, Костя, ничего мы не выждали тут». Вздохнул, поднялся. «Ладно, обдумать мне кое-чего надо». И пошел к избе. «Обдумать мне кое-чего надо, обдумать мне кое-чего надо», без конца повторял и повторял Устин Морозов, лежа под подушкой. Как будто он не понимал, что не Демид все обдумывал, а она, Серафима. Как будто ему не было ясно, по чьей воле они ловили по селам и деревням коммунистов. Но когда стало ясно? Тогда или сегодня только? тогда или сегодня.